Понедельник. Хорошие новости. У меня появилась отличная идея, как добыть еду. Плохие новости. Ненавижу ждать. Когда я сегодня проснулся, мои ощущения можно было передать тремя словами. Голод, голод, голод. Ну а чего вы ожидали? В деревне одолжить еду мне не удавалось уже несколько недель. Ну, как минимум, мне казалось, что уже так долго. Если я в ближайшее время не поем, я совсем исхудаю. Единственное, что я могу предположить, фермеры собирают урожай ранним утром, еще до того, как я прихожу в деревню. Я никогда не был жаворонком, знаете ли. И вот какой план мне пришел в голову. Я назвал его «Зависай и собирай урожай». План этот достаточно прост. Первое. Надо провести ночь в деревне, а утром первым делом отправиться в огород. Второе. Встать рядом с фермером, когда он начнет собирать урожай. Третье. Собрать вкуснейшие овощи в мой расширяющийся карман. Четвертое. Насладиться прекрасной едой, которая не является печеньем. Доев на завтрак остатки своих запасов, прощайте, печеньки, я отправился в деревню, где провел день, слоняясь между огородами, поглядывая, не собирает ли кто из фермеров урожай. Но нет. Хотя несколько блоков урожая, включая морковку и картошку, выглядели так, словно они вот-вот поспеют. Ох, что бы я отдал в тот момент за жареную картошечку или даже морковку. Да, я был настолько голоден. К несчастью, в огородах стало больше блоков обычной земли. Что-то не давало селянам вновь засеивать эти блоки, и я понятия не имел, что это было. Остаток дня тянулся так медленно и скучно, что даже рыбалка по сравнению с ним казалась веселым занятием. Жители ходили туда-сюда и говорили друг другу «харр». Кролики скакали или сидели. Наверное, это просто мое воображение, но казалось, что некоторые кролики наблюдают за огородами. Может, они, как и я, ждали морковку? Я никогда не любил ночное время в Майнкрафте. По очевидным и смертельно опасным причинам. Но когда солнце начало клониться к горизонту, я обрадовался. Пришло время исполнить мой гениальный план. Я уже присмотрел отличное место, чтобы провести ночь и наблюдать за садом. Это был небольшой дом, лестница внутри которого вела на плоскую крышу. Наступила ночь, и жители стали разбегаться по своим безопасным жилищам, хлопая дверьми. К счастью для меня, в мой домик никто не зашел. Мой план работал идеально. Потом я пригляделся и понял, почему селяне игнорируют мой дом. В дверном проеме не было двери. Монстры могли просто зайти и атаковать меня. Я кубарем спустился по лестнице и помчался по улице в поисках укрытия. Стоны зомби и клацанье скелетов наполнили звуками ночную тишину. Я подбежал к ближайшему зданию и распахнул дверь. К счастью, это была церковь. К несчастью, большинство жителей в нее и набилось. Я протолкнулся сквозь толпу и захлопнул дверь. Жители нервно говорили «харр» и ходили по комнате. Они мешали мне выглянуть в окно, поэтому я поднялся по лестнице на колокольню. Вид с нее открылся одновременно захватывающий и пугающий. Я видел оба огорода, леса, горы и равнины вокруг. Проблема в том, что я также отчетливо видел всех мобов, бродящих по деревне. Вокруг домов прыгали криперы. На улицах дребезжали костями скелеты. Зомби толпились у дверей. Я даже заметил вдали странника края и быстро отвел глаза. Я не хотел вновь играть с ним в гляделки. На крышу соседнего дома залез паук. Я не помнил, чтобы в деревне в первом мире было так много монстров. С другой стороны, ночи в той деревне я проводил, забившись в угол библиотеки, а не глядя на улицу с высоты, в полной безопасности. Только я поздравил себя с тем, что нахожусь вдалеке от мобов, как услышал за собой шипение. Обернувшись, я увидел паука. Ой, он толкнул меня, и я полетел вниз. К счастью, по пути я зацепился за ступеньку на уровне второго этажа, потому что, падая, размахивал руками и ногами. Тогда я решил, что лучше посмотреть на деревню в окно второго этажа. Миновала вечность, прежде чем солнце вновь взошло. Я подождал, пока зомби и скелеты сгорят, прежде чем приступить ко второй части своего плана. Жители уже выходили на улицу, поэтому мне надо было действовать быстро. Я спустился по лестнице, выбежал из дверей церкви и сразу же столкнулся с крипером! Кажется, мой крик его шокировал, потому что он замер на несколько секунд. Это дало мне возможность отпрыгнуть назад, захлопнуть дверь церкви и не быть при этом взорванным. Не помню, как я забрался по лестнице, но в следующую минуту я уже стоял на колокольне. Как же жаль, что у меня больше не было лука. Я бы легко избавился от крипера. Но в сложившейся ситуации я мог лишь беспомощно стоять на колокольне и смотреть, как фермеры убирают урожай без меня. Сначала они собрали пшеницу, которая требовалась мне для печенек. Потом они собрали картошку, которую я хотел запечь. На их месте должен был быть я. Собирать еду себе на завтрак. Ох, как же мучительно больно было на это смотреть. Потом стало еще хуже. Группа кроликов накинулась на морковку. Секунду спустя вся она была съедена. Фермеры не видели этого, потому что были на другом огороде. Когда они добрались до огорода, где паслись кролики, вместо морковки осталась одна земля. Так вот что происходит. Может, именно поэтому летающая книга называла их кроликами-убийцами. Кролики уничтожали огород фермеров. Они не только съедали морковку, но и лишали селян возможности посадить новый урожай. В конце концов, у них не останется блоков для посева, и я умру с голоду. Селяне умрут с голоду. Как только фермеры убрали, а кролики съели, весь урожай, крипер отошел от церкви и исчез в лесу. Очередная ирония Майнкрафта. По дороге домой мой пустой живот начал громко урчать. Мне нужна была еда, и как можно скорее. После долгих раздумий я принял решение. Пришло время плана «Б». Не то чтобы мне хотелось его осуществлять, но другого выхода я не видел. Или так, или голодная смерть. Когда я добрался до леса, мысли мои были только о еде. Еда! Еда! Я настолько оголодал, что даже имена, которые я давал новым кроликам, все имели отношение к еде. В животе урчало так громко. Все, наверное, думали, что я какой-нибудь моб. От голода я с трудом различал, куда иду. Я даже стал спотыкаться о кроликов. Бурк. Эх, сейчас бы печеньку, думал я. Прости, черничка. План «Б» становился привлекательнее с каждой минутой. Бурк, бурк. Картошечку бы я скушал с удовольствием, пронеслось у меня в голове. Упс, извини, Сникерс. План «Б» был, конечно, не очень приятным. Но что еще мне оставалось делать? От стейка я бы не отказался, кричал мой мозг. Ох, прости, Чокопай. Я как раз думал о том, что готов убить за морковку, когда снова споткнулся. Опустив взгляд, я увидел спагетти и его большие глаза. Внутри меня что-то надломилось. Я был в отчаянии, а в отчаянии люди прибегают к отчаянным мерам. Я достал топор и стал размахивать им со всей силы. Хрясь! Хрясь! Хрясь! Я издал безумный крик и продолжил рубить топором, как сумасшедший. А-а-а! Наконец, когда моя рука уже устала, я остановился и огляделся по сторонам. Повсюду были раскиданы листья, цветы и даже несколько блоков древесины. Потом я увидел на земле еду. Я подбежал и сразу же начал ее поглощать. План Б, конечно, вышел очень грязным, но я так проголодался, что мне было наплевать. Прости, что тебе пришлось это увидеть, Спагетти, но мне очень было нужно это яблоко. Кролик Спагетти посмотрел на меня, стряхнул с себя листья и ускакал. Одним яблоком я не смог насытиться, но наступала ночь, и у меня уже не было времени, чтобы срубить еще пару деревьев. По крайней мере, мой живот перестал урчать.